Гранд-адмирал. Ультиматум. Глава 1. Диспозиция. 9 лет, 8 месяцев и 5 сутки спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 8 месяцев и 5 сутки после великой ресинхронизации, 3 месяца и 25 сутки с момента попадания. Весьма и весьма солидный куш, пробормотал Тиберос, глядя на караван транспортных кораблей, которые выстраиваются под охраной звездных крейсеров Мон Каламари, которые находились под его командованием. А, самое главное, никаких потерь. Вы в этом так уверены, капитан Тиберос? Поинтересовалась голограмма гранд-адмирала Трауна. Готовьте свои корабли к отходу на место базирования. Капер, благо, что его лицо скрывала маска, покривился. На самом деле, потери, без сомнения, были. Как среди пилотов авиагрупп, которые крейсера доставляли в своем нутре, так и среди абордажных отрядов Вуки и прочих разумных, которые первыми вламывались на палубы звездолетов противника и осуществляли подавление сопротивления противника. Конечно, действовать в униформе новой республики, которую, как подозревал Тиберос, сняли с захваченных в плен настоящих бойцов-республиканцев, было некомфортно. Какая-то она вся неудобная, но приходилось соответствовать. Хорошо Вуки и некоторым других расам, на них ни одна униформа не налезет, ходят в чем хотят. Хорошо хоть мехом срам прикрывают. Однако этих потерь недостаточно, чтобы прекращать операцию. 3 жирных конвоя. Да еще какие. Я имел в виду потери в кораблях, уточнился Тиберос. Все крейсера боеспособны и готовы к продолжению поставленных боевых задач. Мне нравится ваша решительность, капитан, похвалил Траун. Но, вместе с тем, какой объем захваченных у вас кораблей на данный момент? 50, помрачнел Тиберос, сообразив, наконец, к чему вел Траун. Считая те саластианки и звездолеты, экипаж которых мы упустили, как и сухогруз типа действия, который наблюдал за ними, не так ли, уточнил гранд-адмирал. Признаю, мои люди не были готовы к тому, что конвой, который чинит свои двигатели, будет готов при первом нашем появлении собраться и сбежать на шаттлах, вместо того, чтобы пытаться договориться, или еще чего, произнес капитан. Да и сухогруз это, его было невозможно засечь, так как он находился в пассивном режиме сканирования, а уж когда запустил двигатели и напоследок облучил нас своими активными датчиками. Приношу извинения, гранд-адмирал, к этому я не был готов, в этом нет вашей вины, капитан Тиберос, неожиданно произнес Траун. Все прошло именно так, как было запланировано. Вы уверены в том, что действие однозначно опознал ваши корабли, а также конвой? Так точно, сэр, заверил Тиберос. Мы зафиксировали работу сканеров военного образца, что весьма не характерно для сухогрузов. Для пиратов или вспомогательных звездолетов может быть и да. Или для контрабандистов, которые занимаются торговлей информацией, уточнил Траун. И тут все стало на свои места. Похоже, Карди все же восстанавливает свою треклятую информационную империю и приплелся вслед за караваном саластианских кораблей с промышленным оборудованием. Сидел, выжидал, чтобы понять, что они будут делать, а потом нагрянули корабли новой республики и атаковали нейтральный караван. И если до этого времени в информационном пространстве ходили лишь ничем не подкрепленные, кроме разговоров очевидцев, слухи о том, что корабли новой республики охотятся за звездолетами технологий Санти или связанных с ней, проводят досмотры любых большегрузных звездолетов на почве их возможной связи с Лианой или Империей, то сейчас такие данные появились у Карди, и он непременно их продаст. Или для них, хмыкнул Тиберос, куда мне следует доставить звездолеты? В систему Картакк, приказал гранд-адмирал. Там для вас выделят одну из бывших станций пиратов, будете базироваться там. Есть, вяло спародировал Капер уставной ответ. А, к моменту вашего возвращения на Картакк ваша мать и капитан Ним будут к вам доставлены, сообщил Траун. Кроме того, вы еще пылаете желанием обладать черной жемчужиной, да, горячо произнес Капер. Да кто ж не хочет иметь на вооружении подобный авианосный звездный разрушитель, который одними только ракетами может как следует надрать задницу противнику. Да, хат побери, да, я понял это и после первого подтверждения, спокойно заявил Траун. Что ж, в настоящий момент она также в системе Картакк. По возвращению можете принимать командование и заняться переводом членов экипажа с крейсеров на разрушитель, комплектовать его необходимой техникой, какую сочтет нужной выделить вам новый военный комендант гарнизона системы. Новый комендант, насторожился Тиберос. Он мне знаком, не думаю, ответил Траун. Познакомитесь по прибытию на место. «Как прикажете, гранд-адмирал», — поежившись, произнес капитан Тиберас. «Ох, не нравится ему вся эта интрига, не нравится». Корусант Прайм уходил освещать своим светом другую часть полушария столичной планеты, унося с собой в кроваво-красных лучах светило и беззаботное настроение всех тех, кто так или иначе был причастен к очередному экстренному совещанию Временного Совета и приглашенных на него компетентных специалистов. «Думаю», — тихо произнесла Мон Матма, — «пора начинать». Собравшиеся в принципе-то и не возражали. Однако, по их лицам можно было понять, что доклады, подготовленные ими по своей части, не очень-то и блистают оптимизмом. А так хотелось бы. «Адмирал Акбар», — обозначила глава Временного правительства первого докладчика, Мон Каламари, посмотрев на нее своими большими глазами, несколько раз моргнул, после чего перевел взгляд на Деку, которую держал в руках. «На данный момент ситуация с восстановлением ядра 4-го военного флота относительно благоприятная», — произнес он. «Мы отозвали с бесполезных поисковых мероприятий в призрачной туманности все без исключения линейные корабли и корветы, которые туда услал советник Фейлия». Чандриаланка почувствовала, как к ее щекам прильнула краска. «Не все так, как сказал прославленный адмирал. Все совсем не так. За счет этого мы можем утверждать теперь, что гранд-адмирал Траун не уничтожил 4-й флот, а лишь разбил меньшую его часть. И при этом откусил у нас быстроходный звездный дредноут», — не выдержал генерал Соло. «А зная не понаслышке о любви этого парня к трофеям, можете не переживать, все наши корабли, которые Фейлия отправил туда, очень скоро получат имперские идентификаторы и будут вести сражение против нас». «Генерал Соло», — Мон Матма негромко постучала деревянным молоточком по подставке, — «прошу терпения, у вас будет возможность высказаться». «Адмирал Акбар, прошу, продолжайте». Мон Каламари неодобрительно глянул в сторону Соло, после чего произнес: «Восточные секторы прикрыты. Я перебросил на усиление несколько звездолетов из других флотов, чтобы уравнять количество линейных кораблей между флотами, но, надо понимать, что до тех пор, пока мы не отзовем с перевозок наши боевые корабли, разоруженные на Слуисване, Фондере, Файросте и прочих наших верфях, во флотах остается максимум треть линейных кораблей. По большей части это звездные крейсеры Мон Каламари. Ввиду большой убыли звездолетов, я приказал провести ревизию на складах и приступить к расконсервации всего, что может быть нам полезно в борьбе против гранд-адмирала Трауна. Нам были бы полезны звездные разрушители», — вновь вмешался генерал Соло, — «но мы используем их в качестве грузовозов. Только лишь по той причине, что при сходных габаритах имперские корабли в состоянии перевозить большее количество груза», — не моргнув глазами, парировал Акбар. Впрочем, на его лице было все и так понятно, он, как и прежде, не в восторге от такой инициативы. «Но иначе нельзя, без этого межзвездная торговля, и так погрязшая в кризисе после стольких лет войны разрухи, нарушения логистики и уничтожения мест сбыта, умрет окончательно. Экономика – первоочередная цель в восстановительной программе новой республики. Звездный разрушитель типа имперский в одних только трюмах может перевести 36 тысяч метрических тонн груза. Звездный крейсер Мон Каламари типа МС-80 в самых распространенных модификациях – лишь 20. При этом по боевой силе эти корабли равны. За счет системы быстрого восстановления щита на кораблях Мон Каламари, как бы между прочим заявил глава разведки Новой Республики, адмирал Хирам Дрисон, — но не по количеству оружия на борту корабля. Ваша компетентность в вопросах знания имперской техники, а в особенности звездных разрушителей, не ставится под сомнение, — мягко заявила Мон Матма. Она вновь посмотрела на голограмму бывшего контрабандиста. — Генерал Соло, прошу вас не нарушать порядок заседания. Как я уже сказала, очередь до вашего доклада дойдет. Карелианец едва заметно дернул щекой. — Просто не вижу смысла врать самим себе, — произнес он. — Фейлия разоружил звездные разрушители лишь по той причине, что ему было необходимо имперское вооружение для ремонта и комплектования Лусанки. Это знают все присутствующие. Для чего выдумывать какие-то отговорки и делать вид, что это не так? Мон Матма украдкой вздохнула, понимая, что генерала интересует отнюдь не это, а судьба супруги и своих друзей, застрявших в сьютрикской гегемонии, в руках имперского гранд-адмирала. «Продолжим», — тихо произнесла она. — «У вас все, адмирал Акбар, к сожалению», — проворчал Мон Каламари. — «Адмирал Дрисон», — обратилась женщина к главе разведки. Ее соотечественник выглядел невыспавшимся, что и понятно, учитывая тот объем работы, который свалился на него и его подчиненных в последнее время. «Начну с не самых хороших вестей», – произнес он. «Сегодня утром на Корусант при посредничестве нейтральной стороны было доставлено тело генерала Кракена. Его смерть наступила из-за бластерного ранения в упор в голову. Предварительное заключение судебных экспертов указывает на то, что это могло быть самоубийство. Директор разведки Новой Республики, адмирал Хирам Дриесен, или казнь», — негромко произнес Крикс Мадина. Дриесен бросил на него хмурый взгляд, но промолчал. Вообще-то именно Мадина должен был встать во главе новореспубликанской разведки, но он предпочитал находиться на передовой и действовать в составе войск, особенно «Коммандос», над которыми организовал шефство еще во времена своего пребывания в альянсе повстанцев. Поэтому выбор пал на Дриесена, чья компетенция в данном вопросе не столь сильна, он по большей части организатор, чем квалифицированный разведчик. Но в условиях, когда вся разведка едва не развалилась из-за выбывания ключевого звена, нужен не шпион, а именно управленец. Может и так, не стал спорить Дриесен. Также нам передали заключенных с Лусанки. Монматма поморщилась. Да, передали. И при этом Траун в очередной раз не постеснялся сообщить об этом галактике. В то время, как Новая Республика отказывается забирать из плена даже тех, кто пережил ужасы плена в личной тюрьме Исанни Айсарт, я проявлю добрую волю и верну этих разумных, перенесших так много бед и страданий, к их близким и семьям. Без прикрас, широкий жест, который вызвал одобрение у многих, даже здесь, на Корусанте, и привел к тому, что разумные из контрразведки начали сидеть, понимая, что в их руках почти 300 людей и представителей других рас, которые могли быть спящими агентами, которых так любила на Лусанке программировать Снежная Королева. Но этот факт знают далеко не все, только в руководстве и те немногие, кто имел сомнительное удовольствие лично наблюдать за тем, как по одному тайному сигналу простые пленники превращались в убийцы диверсантов, хотя даже не подозревали о том, что они на такое вообще способны. Гранд-адмирал в очередной раз сделал так, чтобы он выглядел в глазах общественности героем без упреков, а Новая Республика – снобом, которому наплевать. И ведь всем не объяснишь, что правительство и военное командование банально боится того, что может произойти с государства, если в него вернутся сотни тысяч пленных, среди которых могут быть агенты влияния, шпионы, спящие агенты, завербованные информаторы или просто имперские диверсанты, которых Траун намеренно сбил в общую кучу с пленными. Не говоря уже о том, что его требования о передаче в обмен пленников имперской техники, как минимум невыполнимы. Врачи осмотрели их, состояние удовлетворительное. Заметно, что длительное время их истязали, морили голодом, но около недели назад начали вводить лечебные препараты, витамины, оказывать квалифицированную медицинскую помощь, продолжал Дриесен. То же самое подтверждают и сами пленники. Более того, не сообщили весьма прелюбопытный факт. Какой? Напряглась Монматма, ожидая самого худшего. Среди медиков, которые оказывали им помощь, довольно большое число тех, кто не принадлежит к человеческой расе, огорошил присутствующих директор новореспубликанской разведки. «Что вы этим ходите сказать?» – быстро спросил Крикс Мадина. «Генерал Новой Республики Крикс Мадина. Все просто», – вздохнул адмирал Дриесен. «В сьютрикской гегемонии на имперцев работают представители нечеловеческих рас. Причем, нелюди в том числе являются и представителями военно-медицинской службы». Сказанное произвело эффект разорвавшейся бомбы, которая разом убила всех, ибо в зале заседания повисла такая тишина, что было слышно работу вентиляции. Галактическая империя, жившая под человекоцентристской идеологией, известной как «Новый порядок», никогда не допускала широкого применения представителей нечеловеческих рас в вооруженные силы или военные подразделения, только лишь в случаях большой ценности того или иного нечеловека. Яркий тому пример – гранд-адмирал Траун, чья нечеловеческая природа понятна даже по голограммам. Но вот выяснить принадлежность его к той или иной расе никак не удавалось. Эти поиски дошли до абсурда. Появились слухи о том, что гранд-адмирал Траун является искусственно выращенным гуманоидом, созданным императором в качестве оружия судного дня на случай своей гибели. Впрочем, к этой дикой теории имелись сотни вопросов. Вот только несмотря на объективные противоречия сказанному, эта гипотеза набирала все больше и больше сторонников. «Новый порядок сломался, несите следующий», тоном, полным сарказма, произнес Хан Соло. «Нас сделали даже в вопросах пропаганды, в которой мы были традиционно сильнее империи. Траун использует широкополосное вещание, пояснил адмирал Дриссон. Он каким-то образом имеет возможность подключения к ретрансляторам Галанета так, что его сообщения транслируются на другие ретрансляторы, то есть идут не напрямую к другому абоненту, а охватывают аудиторию, которая так или иначе подключена к Галанету. Не говоря уже о том, что буквально одномоментно в Галанете появились множество аккаунтов пользователей, которые бесконечное количество раз отправляют нарезки выступлений Трауна другим пользователям. Все это нарастает как снежный ком и вот-вот нас им задавит. Что мы можем сделать, чтобы этому помешать? Уточнила Мон Матма. Контрпропаганда. И чем мы будем перекрывать его слова? Осторожно поинтересовался Мадина. То, что он сообщает, это фактические данные, просто поданные в выгодном ему свете. Начнем объяснять причины разницы его версии с нашей, увязнем в бесконечных пересудах, не говоря уже о том, что это просто звучать будет с экранов так жалко, что нам никто не поверит. Да нам и сейчас-то особо не верит, хмыкнул Хан Соло. Сколько за эту неделю откололось от нас секторов? Мон Матма испытала нечто, похожее на раздражение и печаль. 3 сектора и более сотни звездных систем, произнес адмирал Дриссон. В основном это южная и западная часть галактики. В стратегическом плане эти системы и раньше не играли большую роль, заметил адмирал Акбар. Даже если они перейдут под контроль империи, то не окажут большого влияния на развитие военного потенциала осколков и сьютрикской гегемонии в целом, поскольку эти системы и сектора не выказали большого желания присоединиться к Трауну или к кому-нибудь из империи, добавил Крикс Мадина. Помолчав, он добавил, так что можно сказать, что в стратегическом, политическом и военном плане на этом фронте у Трауна побед нет. Не соглашусь, возразил адмирал Дриссон. Его победа в первую очередь идеологическая. Он не захватывает наши территории, он делает так, чтобы от нас откалывались сомневающиеся. Этот процесс уже запущен, и только сила знает, что будет к концу года. Коль он за 3 месяца сотворил такое, что мы знаем о территориях, которые подконтрольны и лояльны Трауну уже сейчас, спросила Мон Матма. Список внушительный, заявил адмирал Дриссон. Сьютрикская гегемония, сектор Марждайн, в секторах Спризин и Ниджун также замечены его звездолеты. Эта информация пришла к нам по линии агентов-нелегалов из числа тех, кто сами обозначили себя после смерти Кракена. Мы получили информацию о том, что некогда в системе Пакуа не располагался аванпост имперцев, сейчас там его нет. Зато он появился на орбите планеты крепости Макимте, которая, как вы понимаете, поддерживает Трауна. Время от времени туда наведываются угонщики и пираты, которые доставляют звездолеты, охотно покупаемые Трауном. Но в последнее время такой поток товаров иссяк, возможно, по причине того, что сам Траун открыл охоту на пиратов. Также ему открыто симпатизируют планеты Троган, Калумекс, Чисин, Килада. Не на последней ли налажено производство спидеров, уточнил генерал Соло. Именно так, подтвердил адмирал Дриссон. Калумекс и его игровая индустрия могут быть не более чем экономическим придатком, так как военных кораблей там не замечено. Троган – вообще заштатная планетка, без каких-либо серьезных производств. Но там есть население, заметил генерал Мадина. Как и Чисин, Троган может выступать источником мобилизационного ресурса Трауна, не говоря уже о миллиардах разумных, которые проживают в 4 обозначенных секторах, а следовательно, у него нет проблем с комплектованием экипажей собственных и захваченных звездолетов, особенно, если империя отказалась от человекоцентристской политики. Траун, еще не вся империя, заметила Мон Матма, но вместе с тем, остальные осколки просто проглотили тот факт, что Гранд-Адмирал подчинил себе сьютрикскую гегемонию, парировал Мадина. Не думаю, что даже в условиях феодальной раздробленности империи они одобрят такое поведение своего верховного главнокомандующего. Тем более, что из всех известных нам осколков только Содружество 5 звезд, возглавляемое Гранд-Маффом Кейном, пусть и не открыто, но все же отказалось от такой политики. Имперское пространство продолжает держаться за свои идеалы. Более мелкие сектора, находящиеся под контролем имперских маффов, также их придерживаются. Так что, возможно, это потенциальный раскол среди имперцев. Необходимо наблюдать за происходящим, попробовать направить к имперцам своих разведчиков и прояснить намерения имперского правящего совета. У Трауна довольно выгодная позиция в галактике, нехотя признал адмирал Акбар. Он занял стратегически важный регион, фактически может оказывать влияние на движение по основным гиперпространственным маршрутам на новых территориях. Кроме того, у него имеется внушительная производственная база техники типа ТИЭ, которую продолжают использовать имперцы. Остальные осколки закупали ее у Кринеля, после того, как поссорились с леди Сантис Лианны, одновременно с этим продолжая проводить в отношении него политику сдерживания. Как пойдет волна и изменится ситуация сейчас, пока не ясно. Особенно, если учесть, что у Трауна под боком находится сектор Де Астан, заметил Мадина. Барон Рагис Де Аста известен своим конфликтом с имперскими осколками и непринятием нового порядка. Он вполне ожидаемо может стать союзником Трауна, особенно в свете проводимой последним политики терпимости. Мов Гиттелис из сектора Антимеридиан сотрудничал с принцем-адмиралом Кринилем в последнее время, продолжил Дриссон. Известно, что корпорация Лоранар из этого сектора передала Кринилю как минимум 10 средних крейсеров типа «Удар». Вполне вероятно, что Траун решится продолжить эту политику, что означает их сближение. Гиттелису официальное присоединение к Трауну невыгодно, возразила Монматма. Он существует за счет налогов Лоранара, а те, в свою очередь, большую часть прибыли получают за счет заключения контрактов с нами. Политику двойных стандартов проводят едва ли не все крупные кораблестроительные корпорации в галактике, напомнил генерал Соло. Вспомните только верфи Куэта. Они фактически торгуют с имперцами деталями звездных разрушителей и выпускаемой ими продукцией. И мы ничего не можем с этим поделать, потому как нам это абсолютно невыгодно, заявила Монматма. Пока что мы находимся в прямой зависимости от поставщиков вооружения, и это накладывает определенные обязательства. И чем мы тогда отличаемся от империи? Поинтересовался генерал Соло. Помнится, Палпатин также действовал в интересах коммерческих и политических элит, а верфи Куэта так и вовсе не почесались после нападения на Кайфел и кражу гипердвигателей. Они заняли политику сохранения собственного авторитета, объяснил адмирал Акбар. Признать, что один из стратегически важных миров был так легко ограблен, значит дать понять, что они слабы. И весь многотысячелетний пиар их компании может пойти на смарку, поддержал адмирал Дриссон. Так что они предпочли просто не раздувать пожар из случившегося. Но теперь в системе Кайфел порядка 10 звездных разрушителей и аналогичное количество орбитальных защитных станций. Оборона Корусанта лишь немногим лучше. Адмирал Дриссон, прервала Монматма, сектора Плавис. Всего одной фразы хватило на то, чтобы директор новореспубликанской разведки паник. И это было красноречивее любых слов. Так понимаю, медленно произнесла глава временного правительства, сектор все же принял решение выйти из состава новой республики, да они не то, чтобы после гибели адмирала Драммеля и его стража особо симпатизировали нам, напомнил разведчик. Это было по большей части импульсивное решение, присоединиться к нам, так как население панически боялось разорения со стороны других осколков. Но теперь, когда между секторами Аплавис и Сьютрик лишь сектора Канс, Лахара, Траган, местное правительство осмелело. Думаю, до конца следующей недели они явно присоединятся к Трауну. Особенно после того, как его корабли месяцем ранее нанесли удары по нашим базам, в том числе и по старому аванпосту на Акурии-2, звездный разрушитель типа Победа-1, идентифицированный как крестоносец и состоящий во флоте Трауна. Как мы теперь знаем, буквально стер базу и ее защитников с лица Земли. Системы Аплавис, Юверн, Акурия, Вастерлик, Харада уже высказались в пользу присоединения к Трауну. Наше дипломатическое представительство уже выслано, вооруженным силам приказано убраться во свояси. Есть информация, что мир-крепость Китарис, система Сронг продолжают симпатизировать нам и не собираются присоединиться к Трауну. Официального решения, конечно, нет, но это пока. Следовательно, мы лишились стратегически важного сектора, заявил адмирал Акбар. Плацдарма в сердце империи и прекрасно оснащенной базы флота сектора Аплавис на планете Харада. А Траун в то же время получает возможность воспользоваться верфями в системе Вастельстик. Как и Сьютрик, им не построить новых кораблей. Сейчас, по крайней мере, сектор Аплавис. Но они могут это сделать при поддержке Гранд-Адмирала, заметил Крикс Мадина. Если информация о том, что Траун в самом деле заполучил гипердвигатели для кораблей класса крейсер и звездный разрушитель верна, то любое судоремонтное предприятие при больших вливаниях средств можно использовать для постройки кораблей. Не быстро, конечно, но теперь у Трауна будет аж 3 верфи, на Сьютрике, в секторе Марждайн и на Вастельстиге. Если только Убектарат не присвоил себе орбитальную ремонтную верфь второго типа, которую имел на Тангрене, когда сбежали оттуда месяца три назад, подметил адмирал Дриссон. Сразу после того, как Траун уничтожит наш дофильвианский секторальный флот, уточнил Мадина. Директор разведки скупо кивнул. Не кажется ли вам это странным совпадением? Траун проводит атаку, а через почти 4 месяца мы узнаем, что практически сразу после этого Убектарат, которого дайкоты боятся в имперских войсках, сбегает со своей базы, поджав хвост. Намекаете на то, что Убектарат боится Трауна, предположила Монматма. Мадина сдержанно улыбнулся. Гранд-адмирал Траун может быть страшен для нас, для имперцев, но не для Убектората. Скорее поверю в то, что они полюбовно договорились и те отдали ему свою базу, в обмен на то, чтобы он нашел и привлек к ответственности Гарма Бела Иблиса. Исходя из этой логики, тогда сходятся мои теоретические выкладки о том, что Траун базировался в секторе Марждайн, произнес адмирал Акбар. Удаленные территории, легкость обороны малыми силами, имперский контроль, близкое расположение ко всем территориям, которые подверглись атаке. И что нам это дает? Поинтересовался генерал Соло, фактически озвучив идею, которая крутилась в голове самой Монматмы. Если собрать достаточно сильный флот, то мы можем нанести удар по его базе и отбить Марждайн, заметил Дриссон. Ага, криво усмехнулась голограмма Соло. Филия уже собрал один такой. Напомните, чем все закончилось. Прошу, обратилась Монматма к присутствующим. Давайте обойдемся без взаимных обвинений и подозрений. Нам сейчас этого не нужно. Только сплоченность поможет нам выстоять в это тяжелое время. С другой стороны, она посмотрела на адмирала Акбара. Раз в секторе Эплавис остались подконтрольные территории, то почему бы нам не организовать их оборону? Планета-крепость Китарис – это не тот орешек, который можно вот так просто разгрызть. Или я не права? Мон Каламари молча моргал несколько секунд. В секторе мы имеем не больше 3 звездных крейсеров Мон Каламари при поддержке десятка эскортных фрегатов и звездолетов прочих типов легких сил. Учитывая, с какой легкостью Траун разгромил силы, превосходящие эти, мы рискуем потерять этот секторальный флот, как жемчужину, оброненную в пучину океана, произнес он со свойственными выходцем с Дака эпитетами. А как же силы планетарной обороны? Поинтересовался генерал Соло. Насколько я понимаю, Китарис должен быть защищен галанами артиллерии противокосмической обороны. Так-то оно так, неожиданно поддержал адмирал Дриссон. Но где гарантия того, что правительство Китариса и Стронка не сдадутся раньше, чем мы подведем подкрепление к сектору Эплавис? Он огляделся на присутствующих. Вы ведь не собираетесь оставить секторальный флот, причем, не самый сильный, воевать против армады Трауна, но и не можем снимать и перебрасывать из других секторов наши флоты и эскадры, заметил Акбар. Погодите, заортачился генерал Соло, вы сейчас серьезно это говорите? Мы оставим секторальный флот против армады? Конечно нет, возразил адмирал Акбар, посмотрев на Монматму. Если временное правительство примет такое решение, то я переброшу дополнительные войска, но они в любом случае будут уступать в количестве тому, чем обладает Траун. Не обязательно, заявил генерал Мадина. Сейчас гранд-адмиралу приходится удерживать сразу 4 сектора, не говоря уже о ряде планет, находящихся за пределами той конфедерации секторов Марждайн, Ниджун, с призванной сьютрикской гегемонией, которыми он обладает сейчас. Следовательно, количество его оперативных сил в значительной мере снижено. Это может сработать, если у нас будет флот на подхвате недалеко от сектора Эплавис. Или же, не сдавался генерал Соло, мы можем обратиться за поддержкой к союзникам из Хиспского консорциума, у них достаточно внушительный флот. Королева-мать заняла выжидательную позицию, заявила Монматма. У них достаточно собственных проблем, чтобы вмешиваться в происходящее. Лусанкия, продолжал бывший контрабандист. Она одна стоит целого флота. Ее ввод в эксплуатацию до сих пор не завершен, возразил Акбар. Этот звездный суперразрушитель и без того слабейший в вопросах вооружения, по сравнению с остальными сестершипами, а без половины вооружения он не сильнее Алого Рассвета, которого у нас нет, как и морской пены на поверхности океана в ясную погоду. Тогда я вообще ничего не понимаю, сдался Соло. Ботаны разоружили десятки звездных разрушителей на одном только Слуисване. Причем, если я правильно понял, проходило это повсеместно, на Солласте, Фондоре, и у нас до сих пор нет готового звездного суперразрушителя. Дриссон и Мадина переглянулись. Мы до сих пор не знаем, куда делась половина вооружения, которое было изъято с имперских кораблей, наконец-то признался директор республиканской разведки. Есть неподтвержденная информация, что в серую схему ботанов вклинились похитители военного имущества, как те угонщики карелианских кораблей, которые активизировались в последнее время. Голограмма генерала Соло стала мрачной. Именно, подтвердил генерал Мадина. По нашей информации похищено порядка 150 карелианских корветов и фрегатов, и это только за последние 3 месяца. Удалось установить, что везде используется один и тот же почерк, поддельные данные об авариях во время техобслуживания. Действует какая-то специализированная бригада угонщиков, многочисленная банда, о которой мы прежде никогда не слышали. Возможно, они также причастны к похищению военного оборудования. Вероятно, именно таким образом Траун пополняет свой флот новыми кораблями и запасными частями. Знавал я одного прохвоста, специализирующегося на угоне именно этих типов кораблей, погладил подбородок Хан. Но даже Ферре не под силу в одиночку или силами своей банды угнать столько кораблей и не попасться. Впрочем, если он делал это в разных местах и в разное время, до 30 угонов зарегистрированы в одно и то же время, возразил адмирал Дриссон. Тогда это точно не может быть Ферре, уверенно заявил генерал Соло. Он не из тех, кто делится своими наработками с другими разумными. Скорее всего, кто-то подделывает почерк этого угонщика. Так или иначе, подытожил генерал Мадина, угоны произошли по большей части в карелианском секторе, а это за пределами нашей юрисдикции. Даже если это залегендированная поддержка карелианским диктатам режима Трауна, то у нас связаны руки, мы не в состоянии противостоять карелианцам. С другой стороны, произнес адмирал Акбар, если мы вернемся к предложенной мной программе модернизации флота и сделаем упор на строительство звездных крейсеров типа МС-80 «Свобода» и МС-80Б, то мы в кратчайшие сроки сможем не только восполнить наши потери во флоте, но и усилим флот за счет внедрения новых, гораздо более эффективных и боеспособных звездолетов, чем разрушители. Мы уже стараемся делать это, адмирал, примирительно произнесла Мон Матма, но средств не хватает на закладку большого количества новых кораблей. У нас несколько сотен звездолетов Мон Каламари в достройке с начала года, напомнил адмирал Дриссон. Как раз тех спецификаций, которые обозначил адмирал Акбар, не лезу в вашу сферу деятельности, он бросил взгляд в сторону республиканского главнокомандующего, а затем, главы временного правительства, но, быть может, стоит сконцентрироваться на том, чтобы ввести в строй их, тем более, что, списав части экипажей с разоруженных разрушителей и прочих имперских кораблей, мы высвободили значительное количество членов экипажей, которыми как раз таки можем укомплектовать эти новые звездолеты. Акбар переглянулся с Мон Матмой. Глава временного правительства согласно кивнула, разрешая разгласить конфиденциальную информацию. Именно на это мы сейчас и ориентированы, произнес адмирал Акбар. Политика Лианны, обвиняющей нас в рейдерстве против ее караванов и готовящейся разорвать с нами контракты на поставки и обслуживание имеющейся на вооружении техники типа ТИЭ, а также с верфями Куэта, которые в одностороннем порядке стали завышать ценник на свои услуги, сделать упор на строительство техники Мон Каламари, а также производить закупки техники у компании Инком, будет наиболее правильно, как с точки зрения экономики, так и для поддержания наших союзников, которые остаются с нами при любых обстоятельствах. Надеюсь, это пролог к тому, что после появления у нас этих кораблей, мы отдадим Трауну разоруженные звездные разрушители в обмен на наших пленных. С нажимом поинтересовался генерал Соло. Мон Матма посмотрела на его голограмму, напряжен, не выспавшийся. Этот человек явно переживает за свою жену, детей, которые якобы получили имперское гражданство по праву рождения на имперской территории, друзей. Все они находятся под контролем гранд-адмирала Трауна, и это весьма настораживающий факт, ведь если с Трауном в самом деле сотрудничает Айсард, то тот ужас, который она творила с пленниками Лусанки, программирование спящих агентов, все это может произойти и с ними, но и бросить их там они не имели права, ни морального, ни политического. Рыцарь-джедай, член Временного Совета и ее дети потенциальные джедаи, герои Альянса Повстанцев, да даже Гарм Белый Близ. Будь он не ладен со своим неуживчивым характером, все они политический капитал, возвращение которого может принести гораздо больше пользы, чем потенциального вреда. Тем более, что Мон Матма уже распорядилась о том, чтобы к ним была приставлена охрана по их возвращению. Негласное наблюдение, конечно же, потому как содержать таких разумных в лагерях для тех, кто побывал в плену, это политическое самоубийство. Траун и без того фактически подвел их всех к краю ущелья, предлагая прыгнуть в него без малейшей возможности выжить. Гранд-адмирал Траун сделал нам в некотором роде одолжение, затребовав за наших пленных имперскую технику, медленно произнесла она. Акбар заворочился, понимая, что она намерена высказать свою позицию относительно их конфиденциального разговора, прошедшего пару дней назад. «У нас нет прав на обслуживание техники типа ТИЭ, а также большое количество поврежденных звездных разрушителей, которые либо используются сейчас в качестве транспортов, либо прозябают на верфях. Адмирал Дриессон займется тем, чтобы снабдить их системами наблюдения, чтобы мы хотя бы попробовали отследить перемещение техники внутри территорий, подконтрольных Трауну. Мы пойдем на обмен, до того, как попробуем отвоевать назад сектор Плавис. Попахивает спецоперацией», произнес генерал Соло. «Так и есть», ответил адмирал Акбар. «Мы просчитаем риски, постараемся разузнать, намерен ли Траун вводить войска в сектор Плавис. Если он все же захватит эту территорию, то, в зависимости от тех сил, которыми он там будет располагать, мы приведем туда флот. А будут это боеспособные звездные разрушители, или же разоруженные и находящиеся в плохом техническом состоянии, восстановление которых только будет отягощать нашу экономику и верфи, зависит целиком от данных разведки. То есть, либо обмен, либо грандиозная порка для Трауна», уточнил генерал Соло. «Именно так», подтвердила Мон Матма. «Если мы разобьем его в секторе Эплавис, то последует удар по Трогану, Калумексу, Чесину. Думаю, после поражения, потеряв несколько своих разрушителей, он будет готов к обмену наших людей уже на наших условиях». Звучит разумно, но по лицу Карелианца было и так понятно, что он не в восторге от этой идеи. Но что-то, а что насчет бывших имперцев, желающих вернуться к нему на службу много, в основном это гражданское население, произнес Дриессон. Бывших военных не так уж и много, в основном, добровольцы, со слабой компетенцией и подготовкой. Ни одного крупного военного чина мы так и не увидели в перемещениях. А Карида? Поинтересовался Крикс Мадина. Кузница штурмовиков продолжает сохранять нейтралитет, продавая свои услуги по обучению тем, кто заплатит. Именно так, подтвердил Дриессон. Но к Трауну они равнодушны, все же правительство и командование Кариды прожженные имперские шовинисты и сторонники превосходств человеческой расы. Сотрудничать с нечеловеком они не будут. Хоть какие-то хорошие новости, произнес генерал Соло. А что насчет Палпатина? Мон Матма постаралась, чтобы на ее лице не дрогнул ни один мускул. Мы пришли к выводу, что рассказ о возрождении императора не более чем очередная дезинформация, которую так любит использовать гранд-адмирал Траун, озвучил коллегиальное решение адмирал Дриессон. Карелианец закатил глаза. Генерал Соло, переключила его внимание глава временного правительства. А теперь доложите о ситуации с нашими военными складами в секторе Слуисси. Палпатин, дезинформация Трауна. Нет ни подтверждения, ни опровержения этой информации. Одна надежда. Надежда на то, что их обманывают. Какой сюр? Над Доплоной, столицей Сьютрика-4, поднималось рассветное солнце и багряно-оранжевые лучи местного светила проливали свою благосклонность на дома, города и разумных, что уже начали бодрствовать. Ну, и тех, кто не собирался бодрствовать в сей продуктивный предрассветный час. Я посмотрел на разумного, который сидел в кресел прямо передо мной. Он не первый военный в таком звании, который находился под моим командованием. Фриаковилл, завершающий эвакуацию объекта гора Тантис, или генерал-майор Корнер, командующий имперскими силами и средствами обороны на планете Горос-4, где в промышленных масштабах добывался необходимый для работы маскировочных устройств минерал гибридиум. Однако этот мужчина, хоть и не состоят в действующей имперской армии, все равно впечатлял. Даже будучи одетым в гражданскую одежду, он не мог скрыть своей принадлежности и военной закалки. Когда отдаешь армии большую часть своей жизни, это уже въедается на уровень подкорки, заползает под кожу. Это не перебороть. Это с тобой навсегда. Холодный, совершенно бесчувственный взгляд пары карих глаз, которые напоминают стволы крупнокалиберных лазерных пушек. Такие я видел у Малахимрана, у Эрика Шахаши, Градина Тиерса. Глаза профессионального убийцы. Разведка хорошо потрудилась в вопросе уточнения его биографии и дополнения имеющегося в нашем распоряжении имперского досье. Родился 59 лет назад на планете Экуминополисидинан, что в центральных мирах семья, простые рабочие, средний класс, во время поступления в военную академию, выбрал направление бронетанковых войск, так как считал, что массивные транспортные средства, представленные во время войн клонов, лучше всего воплощали его собственную личность, а также личность Галактической империи, в идеалы которой он верил всем сердцем. Он взялся за свое обучение со строгой решимостью, проявив удивительный интеллект и инициативу после выхода из нескольких самоубийственных миссий, превзойдя свои задания миссии, что указывает на его строгую целеустремленность в вопросе достижения целей максимально эффективным способом, что важно, неэффектным. Между двумя этими позициями есть очень большая разница. Стоящий передо мной мужчина закончил свою подготовку в академии лучшим в своем классе, поскольку его начальство сочло его достаточно умелым и опасным военнослужащим, поэтому по окончании школы ему было присвоено звание лейтенанта и назначение командиром шагохода типа АТАТ. Молодой командир шагохода едва ли успел узнать то, на что он способен после выпуска. Он вскоре был отправлен в варварский и захолустный мир внешнего кольца под названием Калрун-3. Компания Цулран-3 была разработана, чтобы либо укрепить, либо сломать всех тех молодых выпускников, которые в ней участвовали. Если они потерпят неудачу, то, скорее всего, погибнут. Стоящий передо мной мужчина быстро понял, что империя не потерпит некомпетентности и неудач. Во время попытки усмирить туземцев Калруна-3 местные туземцы заманили в засаду и убили большую часть войск, высадившихся на местности. Однако тогда еще лейтенант действовал решительно, быстро и беспощадно уничтожил противника и помог спасти тех имперцев, кого смог. Эта победа привела к его карьерному росту, причем мгновенному, что бывает в империи очень и очень нечасто. Фактически, это редкость, на которую обратили внимание все без исключения политические деятельности и фигуры. По крайней мере те, кто заинтересованы в кадровом росте патриотов, а не генеральских сынков или политической элиты, которая получала внеочередные звания исключительно ради умасливания их влиятельных родственников. Он потерял жену, когда его сын был в малом возрасте. Редкая болезнь, которую несчастная женщина подхватила в ходе семейного отдыха. В досье указано, что именно этот факт стал причиной крайней степени упорства имперского офицера в вопросах военной карьеры, что фактически привело к отдалению от сына, нуждавшегося в заботе отца. Ребенок переживал психологический кризис, а имперец, ушедший с головой в работу, просто засунул его в молодежное подразделение Компазр, что как бы чревато. Неокрепшая психика, тяга к погибшей матери, имперские пропагандисты, подростковая тяга к бунтарству и отрицанию авторитетов. Что может пойти не так? На земле есть прекрасное выражение: одновременно ты можешь быть отменным профессионалом или отцом. Проверено на собственном опыте. Перекосы в сторону личной жизни рушат карьеру. Упор на карьеру разрушает семью. Крайне сложно служить и при этом не заставлять свою семью переживать один кризис за другим. Но, вернемся к моему собеседнику. Его преданность империи и армии в частности окупилась, когда он получил очередное повышение и был переведен на должность командующего имперским гарнизоном на Кареллии. Но в то же время он оставался также широко признанным авторитетом в области тактики и боевого применения шагоходов АТАТ, посему частенько возвращался в военную академию на Кариде, чтобы прочитать гостевые лекции на учебных курсах водителей и экипажей АТАТ, а также продемонстрировать прототипы новых моделей этих монструозных броневых машин. Примечательно то, что во время одной из таких демонстраций, незадолго до битвы при Явине-4, военнослужащий попал в поле зрения Дарта Вейдера, когда он победил силы вторжения повстанцев, решивших было сорвать испытание нового прототипа АТАТ на Кариде. Однако в тот момент времени молодой полковник еще не обзавелся достаточным количеством покровителей, а его авторитет в глазах Дарта Вейдера не вырос настолько, чтобы темный повелитель лично принял участие в дальнейшей судьбе военного. Карьера офицера, казалось, затормозила. Перевод полковника на должность командира сухопутных войск на первой звезде смерти едва не закончился провалом, так как к месту службы он прибыл как раз в разгар последних мгновений битвы, положившей конец боевой станции. Офицер совершил экстренную посадку в джунглях Явина-4, он выживал в совершенно незнакомых ему условиях, без поддержки, в окружении охотничьих команд Альянса повстанцев, но избежал плена, дождавших группы эвакуации как раз перед зачисткой базы повстанцев на легендарном спутнике. Вернувшись на Кареллию, Полковник поучаствовал в уничтожении преступников из Черного Солнца, вычистив от них планету, действуя совместно с местными правоохранителями, одним из которых являлся уже знакомый мне, пусть и косвенно, Кранхорн, на тот момент времени, оперативник Карбиза. Воистину, галактика это не больше, чем деревня. Примечательно, что в личном деле генерал-майора есть указание на тот факт, что после зачистки Черного Солнца на Карелии, он привлек внимание оригинального Трауна, который рекомендовал блестящего наземного командира Дарту Вейдеру. Что ж, теперь понятно, почему он пришел ко мне. Впрочем, не стоит преувеличивать влияние Трауна на жизнь этого военного. Уничтожение первой звезды смерти привело к определенному вакууму власти в среде старших офицеров, как и любая естественная убыль в военное время, так что не мудрено, что талантливого офицера все же заметили, особенно после того, как он разработал новый прототип АТАТ, названный им Ходок. К несчастью, планета, на которой производилась разработка, решила выйти из состава империи. Наивные местные жители думали, будто им кто-то это позволит. Прибывший на планету Дарт Вейдер в максимально короткие сроки решил проблему восстания, причем при активном участии самого полковника и его АТАТ-Ходок. И только после этого Дарт Вейдер оказался впечатлен действиями отдельно взятого офицера и лично продавил его повышение, обойдя при этом нескольких высокопоставленных полковников, поставив его командовать сухопутными войсками эскадры смерти. Личное карающее подразделение, подчиненное непосредственно темному повелителю, возглавляемое непосредственно легендарным палачом. Да, служба там была опасна, но в то же время исключительно полезна для развития карьеры и практического применения навыков. Всего через несколько недель после повышения молодой генерал-майор сократил свои силы на 10%, но эффективность возросла на 50%. Его выбор времени был безупречен, так как в скорости была обнаружена секретная база эхо Верховного командования Альянса на планете Хот. Битва на Хоте. О, это фактически песня. Генерал-майор оправдал как свою репутацию, так и ожидания лорда Вейдера. Он быстро развернул свой бронетанковый полк, получивший название «Отряд Буран», в горной долине базы «Эхо» и лично уничтожив генератор щита, защищающий базу повстанцев. Правда, после этого он едва не погиб. Будущий пилот разбойной эскадрильи Дерек Клевиан запустил свой поврежденный корабль прямо в кабину. Насчет пилота точно неизвестно, что там к чему, а вот человек. Генерал попытался сбежать с мостика своего ходока, но был недостаточно быстр, и падающая опорная балка раздробила кости его ноги на такие мелкие кусочки, что реконструкция и Бакта не смогли их восстановить. Пострадавший, как и многие в галактике, питал неприязнь к кибернетике и отказался заменить ноги протезами. Из-за этого он будет прикован к креслу на всю оставшуюся жизнь. Дополнительным ударом для покалеченного стали и проблемы с сыном, навлекшие позор на его голову. Он вовремя раскусил возможную ловушку, но поступок сына принес позор и бесчестие его фамилии в имперских кругах, несмотря на победу генерала при Хоте. Он будет страдать от позора, который его сын принес на всю оставшуюся жизнь. После смерти императора Палпатина в битве при Эндоре генерал мой гость служил под командованием адмирала Сандира Дильвардуса. Вскоре Дильвардус стал одним из первых имперских военачальников и создал имперскую фракцию осколков, известную как «Власти Риаду». Это было раскритиковано генералом и другими имперскими офицерами, служившими под его началом. В последующие годы он переходил от одного имперского командующего к другому в поисках нового командования, однако, его инвалидность стала проблемой, зашоренность имперского сознания не допускала участия человека, который уже не был столь быстр и могуч физически, как прежде, в современных реалиях, оставлять его на службе. Как итог, имперская недальновидность привела к отчуждению некогда прославленного, но ныне опозоренного генерал-майора. Все усилилось после того, как всплыли подробности о гибели императора и причастности к этому Вейдера. Судьба отщепенцев, постигшая выживших из 501 Голлегиона, коснулась и моего гостя. Большую часть времени его избегали или отвергали прямо из-за его отношений с лордом Вейдером. Большинство постендерских офицеров презирали всех, кто служил и пережил Дарта Вейдера, и не хотели иметь ничего общего с этими людьми. В течение 6 лет генерал-майор бродил по галактике, наблюдая, как все, во что он верил и за что боролся, рушилось вокруг него. В конце концов, он разочаровался и обезумел от пути, по которому шла империя, но его чувство верности и чести удержало его от дезертирства или самоволки. Исходя из того, что я помню о его дальнейшей судьбе, он присоединился к оригинальному Трауну, а после его поражения, пройдя через препоны унижений, поверил в то, что его рады видеть при дворе возрожденного императора, который поручил ему самоубийственную миссию, закончившуюся бесславной гибелью великого военного своего времени. И я благодарен судьбе, что она свела нас вместе сейчас, потому как любые попытки обнаружить его с помощью агентуры не добились никаких успехов. Так что призывы по Галанету все же оправдали свою реализацию хотя бы отчасти. Если этот человек будет мне верен, то я спокоен за свои наземные силы, которым предстоит как следует повоевать в ближайшее время. Он был агрессивен в бою, а его тактика наземных сражений вошла в историю и стала преподаваться в академиях. За свои неполные 60 лет жизни, этот человек устроил научно-технический и тактический переворот в имперской военной мысли. Он шел в бой в первых рядах, сеял смерть и разрушение, подвергая себя той же опасности, что и его бойцы, отчего считался уважаемым и едва ли непочитаемым бойцами командиром наземных сил. Под огнем противника он вел себя мужественно, не пасовал, обладал прекрасной тактической грамотностью и оценкой обстоятельств. «Что вами движет, генерал-майор?» – поинтересовался я. «Верность долгу», – ответил мой собеседник. «Идеалом империи – это крайне широкое понятие», – подметил я. «Что оно означает для вас лично? Четкость поставленных целей, закон, порядок, дисциплина», – без малейшего промедления ответил он. «Уничтожение врагов, вот даже как», – произнес я. «Всех без исключения», – генерал-майор очевидно заподозрил неладное. «Иначе как понять то, что он попытался пригвоздить меня к спинке моего же кресла одним лишь взглядом? Даже рук заворочился в темноте», – блеснул его обсидиановый кинжал. «Острый, но крайне хрупкий. Я, солдат», — четко произнес он, смотря мне прямиком в глаза. «Я выполняю приказы». «Но вы и не штурмовик», — возразил я. «Вы, пехотный генерал, человек, который уполномочен принимать решения. И в настоящий момент мой интерес прост. Вы готовы уничтожить любого врага, на которого вам укажу я, верховный главнокомандующий». Генерал-майор едва заметно прищурил глаза, словно пытался проникнуть в мой мозг и увидеть там подоплеку слов. Ожидаемо, что у него ничего не получилось. «Да, сэр», после недолгой игры в гляделки согласился он. «Любого врага, даже если это будет ваш сын, Зевулон, являющийся офицером новой республики», уточнил я. «Предатель, разочаровавшийся в новом порядке. Собственно, как и все мы, кто находится под моим командованием, в том числе и вы сами, генерал». Лицо стоящего передо мной генерал-майора стало маской мрачного существа, стоящего перед сложным морально-идеологическим выбором. Идеология и верность империи против возможной встречи на поле боя с собственным ребенком и вполне возможной вероятностью уничтожения последнего. Потому как разведка говорила прямо и четко: «Сынок в бою похож на отца». «Да», — четко ответил генерал-майор. «Предательство нового порядка, не предательство идей империи. Если придется, я буду сражаться против него, но предприму меры к тому, чтобы взять сына в плен живым. Сын – единственное его уязвимое место. Последняя надежда войти в историю, обессмертить свое имя не только уничтожением и разрушением, но и созиданием. Для инвалида, лишенного возможности передвигаться, это крайне важно. Впрочем, для меня это не играет большой роли. Решение принято». «Принимается, генерал-майор Максимилиан Вирс». Я поднялся, обошел стол, приблизился к сломанному, но не сломленному человеку и протянул правую руку, предварительно сняв с ладони перчатку. «Готовы вернуться в обойму, генерал-майор Максимилиан Вирс». Посмотрев на меня, словно взяв на прицел, генерал Вирс, наставник Фрии Кавелла и икона имперских вооруженных сил, не сходивший с агитационных плакатов империи, крепко пожал мне руку. «Всегда готов, гранд-адмирал», — сухо ответил он. «Показывайте своих неучей, я научу их любить Атат. Прекрасно, то, что нужно. Добро пожаловать в Доминион, генерал-майор». Пысы, дорогие читатели, третий том, на данный момент, самый объемный из всех, по самым скромным подсчетам, его публикация по графику очередные каждое воскресенье займет весь следующий год, 100 глав да раз в неделю, около 50 недель в году. Ну, сами понимаете, это будет долго, и еще немножко. Поэтому, график публикаций следующий, очередные также останутся по воскресеньям. Напомню, что постграфик указан в описании книги с ссылкой. Да, я порой его забываю обновлять, если будете напоминать об этом в комментариях, не обижусь. Лайки под этим томом и другим книгам серии 13 также будут учитываться для внеочередных. Отсчет начинаем с 1000 лайков под текущей книгой с шагом в 200. Праздники, как государственные, так и мои личные, семейные даты также, основания для внеочередных. Уточнение, день первого самогона, день капитана, день святого Валентина, день граненого стакана и прочие подобные ереси, не учитываются, а все остальное в качестве поддержки. Приветствуется, мотивирует, ускоряет, обнадеживает. И да, старая система остается. Подарки к другим книгам серии также летят в общую кассу внеочередных глав на ад. Никто не забыт, ничто не забыто. Большая просьба для донатеров. Если вы скидываете благодарность, за что вам огромный поклон, награды не через ад, пожалуйста, отпишитесь в личных сообщениях или в сообщениях к переводам, что это именно для поддержки конкретной книги. Просто три знака, га-3 или что-то подобное, и это значительно упростит мне работу. Не нужно будет выискивать автора подарка, чтобы уточнить, на какой именно платформе он меня мотивирует. Потому как уже в работе ИЗЕДГА-5, и комрады, поддерживающие его, также пользуются указанными мной в профиле способами поддержки автора. Заранее благодарен за то, что выбрали меня своим литературным драг-дилером. Товар, прады, всегда отменного качества. Глава 2. Принципиальная позиция. Настоящая глава опубликована благодаря тому, что том Гранд Адмирал «Превосходство» набрал 2200 лайков. Спасибо большое за то, что оцениваете мое творчество. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 8 месяцев и 6 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 8 месяцев и 6 сутки после Великой Ресинхронизации. 3 месяца и 26 сутки с момента попадания. Херглик выглядел несколько разочарованным, когда опустился за столик Мары, разом занимая все пространство на противоположной стороне. «Я приношу свои извинения, графиня Клерия», — обратился он к девушке, продолжающей играть роль высокородной дамы. За время работы в качестве руки императора у нее было много личин, имен, фальшивых биографий. Графиня Клерия — имя, под которым она расследовала информацию о присвоении и растрате имперского имущества Маффагловстока спустя некоторое время после битвы при Ивине. В конечном итоге его осудили за измену трону и растрату имперских средств, а доказательства, которые она получила в ходе исследования его личных хранилищ, вывели ее на еще один заговор в секторе Шишла. Там же она, кстати, познакомилась с теперь уже бывшим Маффом Дисрой. Тогда он был всего лишь главным управляющим и творил столь мерзкие дела, что лишь обстоятельства не привели к его кончине. Судя по их встрече на Яге Малой, Дисраили сделал такой вид, ограничившись полутуманными намеками, или все же не узнал ее, так как не сказал этого прямо. Все-таки тогда их знакомство лично не состоялось, но когда она производила арест губернатора сектора Шишла, во дворце последнего находилось немало разумных. Кто-то из них мог и поделиться наблюдениями с Дисрой относительно ее внешности. Да, на Яге Малой она совсем немного изменила свое лицо, чтобы не быть опознанной, но... Впрочем, в любом случае Дисра сейчас представляет наименьшую из ее проблем. «В чем дело?» – недовольно спросила она. Торговец с черного рынка довольно долго тянет время, постоянно предлагая ей все новые и новые ассортименты военных грузов. Но все они не совсем имперские, и отнюдь не лучшего качества. Не говоря уже о том, что если они когда-то и поставлялись для флота, то уж явно не в ближайшие столетия. Небольшая заминка. «Ах, прекратите меня дурить!» Требовательно произнесла она. «Говорите прямо, в чем дело?» Поставщик, Херглик замялся. «Он нарушает графики поставок. Товара, который вы ищете, нет на складе. Сами понимаете, это весьма дорогая и едва ли не штучный. Дайте мне неделю и все товары будут на складах, но сейчас их просто нет. Мне так жаль. Вы смеетесь что ли?» Поинтересовалась она. «Ни в коем случае, но я знаю славу Хергликов как порядочных торговцев, которые никогда не говорят покупателю, что у них есть товар, которого нет в наличии». Она постаралась вложить в голос максимум своего искусственного презрения. «Во время нашей первой встречи вы уверили меня в том, что у вас есть имперское вооружение. Сейчас вы говорите, что его нет. Вы лжец?» «Ни в коем случае», — гигант энергично замахал руками, буквальным образом перевернув два соседних столика. Лишь по счастливой случайности за ними и в зоне падения предметов интерьера и столовой утвари не находились те, кто мог бы пострадать? Я честный делец и... Тогда в чем дело? Ответ на этот вопрос Мара прекрасно знала, но хотела услышать его от Херглика. Согласно справочной информации, этот торговец в самом деле обладает широким прейскурантом имперских товаров, но сейчас они недоступны для него. Причина проста. И находится непосредственно на имперском шаттле типа «Лямбда» и потрепанном среднем транспортнике ГР-75, который имперцы прикупили. Она не сомневалась в том, что через неделю склады этого брокера будут заполнены. Не было никаких предпосылок к тому, что новый товар будет хуже исходного. Однако имелся определенный нюанс. Если они и впрямь намерены использовать этого брокера в качестве источника поставок имперских товаров прямиком из хранилищ верфи Куэта, то он как минимум должен заслужить доверие. То, что она крайне платежеспособная особа, он уже понял. Но, судя по всему, просто решил не рисковать отношениями с давними клиентами. Другой клиент, наконец-то решился сообщить правду Херглик. Когда они узнали, что вы тоже интересуетесь имперской техникой, да еще в таких количествах, то решили перекупить товар. Они что там, звездный суперразрушитель вооружают? Поморщила носик Мара, давая понять Херглику, что выражение не более чем бредовое предположение. Я у вас хотела заказать одних только труболазеров на несколько миллионов. Все так, виновато произнес тот, но они предложили лучшую цену. Я давно с ними сотрудничаю, а вас знаю всего некоторое время. Понятно, фыркнула Мара. Опасения подтвердились. Этот Херглик любит деньги, а кто нет-то? И он доверяет исключительно проверенным клиентам, делает для них предпочтения и исключения. Следовательно, нет никакой гарантии того, что в случае последующего сотрудничества он не отдаст их гипотетический товар кому-либо из тех, кого знает дольше, или кто приплатит больше. Вы только потратили мое время, достопочтимая леди, я... Оправданий Мара уже не слушала. Все необходимое она прояснила и терять время не намерена. Пора заниматься более важными делами. Покинув ресторанчик, она взяла аэроспидер, назвав произвольный адрес в центральной части города. Дроид-водитель довольно быстро вклинился в поток транспорта, а Мара же с помощью силы и своего опыта продолжала отслеживать наличие возможного хвоста.